Я не стану твоим, ты не станешь моей. Мы с тобой короли пустоты и нулей. Отдадим всех себя среди сонма свечей. Но не стану твоим, а ты не станешь моей. До конца и дотла, будто нити игла. Будто те, за кого Богу только хвала. И надев пару бахе из утра и льна, полюбив навсегда, я ушел, ты ушла. А мы чем ближе, тем дальше. Мы навсегда, мы навечно. Мы не становимся старше. Мы обрели бесконечность. Мы друг у друга под кожей. И никуда нам не деться. Но мы сильнее хороших. Умеем чувствовать сердце. Станешь моим, а я не стану твоей. И чем ближе, тем дальше, и тем только больней. Удалить номера все же будет верней. Ведь ты не станешь моим, а я не стану твоей. До конца и дотла, будто нити игла. Нам гореть до тех пор, пока в сердце зола. И зачем нас судьба развела и свела. Полюбив навсегда, ты ушел, я ушла. А мы чем ближе, тем дальше. Мы навсегда, мы навечно. Мы не становимся старше. Мы обрели бесконечность. Мы друг у друга под кожей. И никуда нам не деться. Но мы сильнее хороших. Умеем чувствовать сердце. Тем дальше. Мы навсегда, мы навечно. Мы не становимся старше. Мы обрели бесконечность. Мы друг у друга под кожей. И никуда нам не деться. Но мы сильнее хороших. Умеем чувствовать сердце.